Прошло какое-то время. Эмми все чаще ловила себя на мысли, что каждый день ждет встречи со своим новым и единственным другом. Присутствие мистера Артура Кленнама внесло в ее жизнь успокоение. Только с ним она чувствовала себя защищенной. Ей было радостно думать, что такой благородный, красивый и умный человек встретился на пути и проявил интерес к ее жизни, сострадание и заботу. Но кроме того, какое-то необъяснимое, трепетное чувство начало зарождаться в юной душе. Ворота закрываются! Вход в тюрьму Маршалси закрыт до утра! Кто не успел явиться к вечерней перекличке, считается сбежавшим! Эми, крошка, подбрось дров в камин. На улице так сыро. Мне опять не здоровится. Хорошо. А ты укрой ноги одеялом. Тебе нужно полежать. Ревматизм я себе здесь заработал. Да еще кучу болезней. Удивляюсь, как я не умер от горя, когда попал сюда. Я был таким молодым и изнеженным. Думаю, меня спасла любовь твоей матери. Она была здесь со мной, утешала. Не каждая женщина согласится пойти за любимым человеком в тюрьму. А она пошла. Никого не упрекала, не злилась, даже не плакала. Да. Я бы тоже хотела так любить. Какой разразился ливень. С детства боюсь грозы. Да, ливень. Дядюшка Фредерик в дождь. Обычно пьет джин, играет грустные мелодии и вспоминает о прошлом. Дядюшка Фредерик играл на своем стареньком кларнете. И казалось, мир вокруг него перестал существовать. Его племянница Фанни Дорит сидела перед зеркалом и пристально рассматривала свое лицо. Дядюшка Фредерик, я вас умоляю, сделайте перерыв. Это же невыносимо. Вы вгоняете в уныние не только меня, но и всех соседей. Вы меня слышите? Ну что ж, вам нет дела до племянницы. Я целыми днями прыгаю на сцене под оркестр, а дома у нас сольные концерты. Ну какая же я несчастная. Ну неужели это никогда не кончится? Хороша собой. У меня достойные манеры. Знатное происхождение, наконец. Я могла бы рассчитывать на хорошую партию. Но даже скудоумный ухажер за мной волочится, но до сих пор не сделал мне предложение. А даже если сделает, ну как я ему представлю своих родственников? Дядюшка Фредерик, вы доведете меня до истерики!